вроде вашего ученого-секретаря-организатора. Мы знали украинский, русский, болгарский языки. Конечно, ведический санскрит. Это входило в квалификационный минимум. Мы были уртхвареты, те, кто увлекает свою мужскую силу в ум. Наша библиотека и архив пополнялись несколько столетий. Но главной базой у нас была Дхармагола, кладовая, в которой работали также экстрасенсы-индукторы, способные концентрировать и передавать информацию паранормальными методами. В общем, это братство, хотя принципов саматвы, равенства, мы не придерживались, так как наука элитарна. Разные были жилища. У меня, например, отдельное с маленьким помещением для слуги. У младшего персонала – общежитие. Разные у нас были чубы и чавдары, даже столы разные. Примечание. Чубы, чавдары – шубы, теплая одежда. Так должно быть. Элитная структура не рушит научное братство. Важно, кто в элите. Я, например, боготворил своего гуру. За счастье почитал помыть ему ноги. Мой гуру был известен на всем Тибетском Нагорье. Это он еще в юности разоблачил великого Махатму Лория из монастыря Галарингшо, учителя Блаватской, который, пользуясь своим громадным интеллектом, он был продвинутым, принес вред арийскому учению и стал адептом Шамбалы. Умер мой учитель, как я знаю, в год древесной овцы, 1955, в возрасте 108 лет. Методы исследования были, как и у вас, но не только. До революции обязательным, к примеру, было ежегодное паломничество в Киев, посещение Печерского, Михайловского монастырей, а также Почаевской лавры. И Софийской, попытался подсказать я. «Нет», — возразил гуру, — «Софийская лавра не обладает той духовной силой. Она создана по княжескому замыслу, а Печерская и Почаевская — по Божьему. Над Печерской лаврой, над пещерами, где лежат 15 славянских духовицев, сияет негасимый свет. Он виден духовным взором. Этот свет — спасение для Киева. Особенно теперь, когда нет соборной Успенской церкви, взорванной современными вандалами 3 ноября 1941 года. Она была источником великого света и далеко светила. Здесь хранились гроб преподобного Феодосия, мощи первого митрополита Киевского, рака с частицами мощей всех угодников печерских и главная святыня, чудотворная икона Успения Пресвятой Богородицы, ряд других святых икон. И все это в воздух, непостижимо, страшно, нелепо. Потом уже мы связывались с Канадой, США, с Харбином, который стал центром русского православия. Важный информационный источник для нас – голос безмолвия. Хотите, дам совет. Интеллектуалу нельзя спать с 3 до 4 часов ночи. В этот час открываются мозговые центры космического контакта, и нужно слушать небо. Это по какому же времени, съязвил я? По любому. Бурятскому, московскому, киевскому. Здесь другие законы действуют. И не смейтесь, пожалуйста. Ваши ученые не понимают, что существует 3 космических поля. Энергетическое, психическое и информационное. И Вселенная от слова «вселять» – «населять». Вселенная – это космос, куда Бог вселил живую душу. И я уверен, наука должна подойти к освоению информационной системы Вселенной. И будут новое небо и новая земля. Так об этом сказано в Библии. Гуру продолжал. Я лично специализировался по библейской этнологии. Дело в том, что славянская раса, особенно русская и украинская нации, весьма загадочные. Сложные феномены этнической истории. Я даже убежден, что их нельзя до конца понять без привлечения библейских источников, включая апокрифические. А в Библии, посвященной в основном евреям,